Эпилог. «Ну давай ты не будешь обращаться со мной, как с больной», – ворчу я, слегка отталкивая руку мужа. «Ну честно, Демид, ну ты перегибаешь». «Мам, почему вы снова ругаетесь?» Сын садится на край кровати и внимательно смотрит на меня, затем переводит прищуренный взгляд на своего отца. «Снова папа. Я верно догадался, пап?» Барский чуть ли не скрипит зубами. Рома всегда на моей стороне, что бы ни было. Он редко защищает Демида, хотя, оставшись со мной наедине, постоянно восхищается отцом. «Вообще-то, Рома!» Демид счастливо улыбается. «Твоя мама скоро родит тебе сестру. Работать ей не нужно, я сам прекрасно справляюсь». Но она упорно пытается меня переубедить. Рома моргает, переводит на меня удивленный взгляд и снова смотрит на Барского. «Сестра? Серьезно?» Сын резко вскакивает и прыгает на месте. «Мам, мам, скажи, это правда?» «Да успокойтесь вы!» Я не могу сдержать смех. «Родной, мы еще не знаем, то есть пол малыша. Вот как раз через пару часов у меня рандеву, и я должна ехать в больницу». 12-я неделя. Мы ждали этого дня целых 9 лет. Рома учится в 3-м классе. Да, у меня изначально были проблемы. Забеременеть получилось с трудом. Но у нас был сын, и поэтому мы сильно не расстраивались. Ибо другого выхода, кроме как терпеливо ждать, у нас не было. Дождались наконец-то. Рома уже несколько лет просит сестру или брата, но рассказать ему, что на самом деле мешает нам родить второго ребенка, я не могла. Да, мы до сих пор живем в Америке. Ну, так привыкли. Это раньше я сильно скучала по родному городу, но постепенно привыкла к Штатам. Много чего изменила в своем доме. Вместе с Барским работаем в нашей компании. Но на родину, честно говоря, летаем часто. А нас давно забыли. Имена у нас совсем другие. Однако мы мало где светимся. Едем для отдыха или же чисто по делам. Остаемся у Эльмира с Настей. Наша дружба за последние годы стала еще крепче. Аня тоже создала семью. Как бы ни было удивительно, но сошлась она с бывшим мужем Насти. Между ними было много ссор и конфликтов, когда Анька узнала, кем является Алексей. Но в итоге Гончаров смог вернуть доверие моей подруге. И более того, у них родились такие красивые малыши. Жизнь – действительно сложная штука. Судьба может преподнести неожиданные сюрпризы. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что иногда наш характер много чего нас лишает. Мы можем ссориться с любимым человеком, не разговаривать с ним днями. Но нужно помнить, в жизни бывают такие моменты, когда ты мечтаешь о нем. Всем сердцем и душой желаешь, чтобы любимый был рядом. Но это не всегда возможно. Поэтому нужно ценить каждый день, каждый прожитый час. Нужно крепко держаться за любимого человека. Тем более, когда он единственный, кто не оставит тебя, что бы с тобой ни произошло. А Демид именно такой. «А пол можем узнать?» – нетерпеливо спрашивает Демид. «Ведь девочка, да?» «Ха, а у вас дети есть?» С улыбкой интересуется женщина в белом халате. «Да, сын. Демид не дает мне возможности даже рот открыть. На все вопросы отвечает сам, ну, почти на все». «Прекрасно. Скоро родится второй. Тоже сын». Барский улыбается, широко так. И глаза у него начинают блестеть. Он крепко сжимает мою руку, переводит взгляд на монитор. «А, так там же вроде не один». Начинает тон, на что врач звонко смеется. «Ха-ха, да, вы правы. Мелисса, когда вы сказали, что у вас нетерпеливый муж, я не думала, что до такой степени. Итак, мистер Барский, ваша жена носит под сердцем сразу 2 малышей. Один из них точно мальчик. Однако второго, к сожалению, я не могу разглядеть. Точнее, ваш второй малыш не показывает себя. Возможно, покажет в следующий раз». Абсолютная тишина. Демид молчит до тех пор, пока мы не оказываемся в салоне автомобиля. Он садится за руль и некоторое время смотрит перед собой. «Ты в порядке? Ну не пугай меня так!» Прошу я, сжимая запястье мужа. «Я просто думаю...» «Сразу два малыша!» «Знаешь, какое это счастье! Ты ни на одно обследование не приедешь сюда одна, родная! Я так ждал этого дня несколько лет! Думал, что это просто мое наказание за то, что во время первой беременности я причинил тебе столько боли!» «Ч-ч-ч, давай без лишних разговоров, а? Я хочу домой и сообщить Роме!» «Эльмир тоже звонил, они с Настей ждут от нас новостей, ну и Аня!» «Все будет замечательно, Демид, ты мотор заведи, а?» Раньше Барский не был таким, но последние несколько месяцев он буквально трясется надо мной, еще до того, как я сделала тест, и там появились две полоски. Сейчас, когда я безумно счастлива делиться своей радостью, хочется со всеми. В первую очередь должен узнать сын, а потом родители Демида. Дальше уже друзья, я уверена, что они сразу прилетят в Америку. Мы настолько сильно привязались друг к другу, что ни один день рождения не пропускаем. Дай Бог всем в этой жизни хороших друзей. Нет только моих родителей. Я сдержала слово, не подпустила свою любящую семью к себе, к своему мужу и ребенку. Вычеркнула их еще тогда, много лет назад, когда Демид дал мне обещание больше никогда не защищать их, что бы ни произошло. После них у нас остались плохие воспоминания и проблемы с сердцем Демида. Он до сих пор лечится. Искали ли они со мной встречи? Постарались как-нибудь наладить разбившиеся вдребезги отношения? Нет. И я не удивлена. Они любят только себя. Думают только о себе. И им просто плевать на меня. Возможно, я просто не родная дочь. Именно эта мысль успокаивает меня на протяжении столь долгого времени. «А я уверен, что у меня родятся брат и сестренка!» — громко восклицает сын, разговаривая со своим дедушкой по видеосвязи. «Ну дай бог, внук, дай бог, мы будем только рады!» — доносится со стороны голос свекрови. «А где твоя мама? Я хочу увидеть ее счастливое лицо!» «Тут она, мамуль, держи!» Рома передает мне планшет. «Добрый день, Мелисса. Как ты, родная? Выглядишь бледной. Ты случайно не голодная?» Мне хочется закатить глаза. Боже, Демид прямо в маму пошел. «Со мной все в порядке, не волнуйтесь. Вы как? Как ваше здоровье?» «Все прекрасно, родная. К нам приехать не хотите? Мы уже пожилые люди, и летать туда-сюда нам трудно. Буду безумно счастлива вас увидеть». «Обязательно прилети, мам», — подключается Демид. «Буквально на днях у нас годовщина свадьбы. Вот и отметим ее в Москве всей семьей». Неожиданные планы. Так спонтанно. А ведь даже речь об этом не шла в нашем доме. Мы хотели поехать ближе к осени. Попрощавшись с барскими старшими, я поворачиваюсь к Демиду. Горячее дыхание сразу же обжигает висок, а губы касаются лба. «Так сильно захотелось на родине отметить. Ведь мы там познакомились. Там ты впервые приняла предложение выйти за меня замуж. Если ты против, могу взять свои слова обратно». «Нет, я не против, конечно». «Мам, пап, а можно я выберу имена брату и сестре?» Рома садится на диван напротив и закидывает ногу на ногу. «Брату выбирай, а сестре... Давай сначала врач нам точно скажет пол второго малыша. Все равно выберешь ты, обещаю». «Брата будем звать Алексом, а сестру...» «Мам, ну не смотри ты на меня так, сестра будет, я уверена, и мы ее Кристиной назовем, вы же не против?» «Не против. Одновременно отвечаем с Демидом. Просто семья, не идеально, таких не бывает, со всеми достоинствами и недостатками. Безумно счастливая семья, в которой спустя 6 месяцев... рождаются 2 малыша. И ничего, что теперь у нас другая фамилия. В моем сердце они всегда будут Барская Кристина Демидовна и Барский Александр Демидович».